Глава 8. Джессика Карпентер Стелла Паларе. Побег из Неверлука. В ту ночь мы, конечно, не спали. Отключение электроэнергии было намечено на час ночи, поскольку никакой ночной жизни в отеле не было. Его постояльцы постепенно вошли в новый ритм, и к этому времени абсолютное большинство их уже мирно спало. Свет в номерах, а по сути камерах, отключали в 11 вечера. К тому моменту мы уже лежали в постели. В тот день мы с Ричардом не занимались любовью, понимая, что для побега нам понадобятся силы. Нам даже удалось немного прикорнуть после обеда, чтобы проснуться до ужина. Внешне мы продолжали оставаться беззаботной и законопослушной парой. После ужина нас навестил О'Хара. На нем была новая коричневая форма, на груди оранжевая нашивка с черепом, лежащим на высохшей земле. «Завтра в отеле открывают новый ресторан», — сообщил он. «Мы пригласили шеф-повара из самой Франции. Будут гости из Вашингтона, высшие члены комиссии. Сам Морталаменте приехать, увы, не сможет, но он обещал прислать своего заместителя, а вы в числе приглашенных». «Это большая честь для нас», — сказал Ричард. «Тем более, что нам доставили те вещи, которые мы заказали, в том числе шикарное вечернее платье от Труссарди для Джесс. Уверен, что она затмит своей красотой всех приглашенных дам». «Мне уже не терпится это увидеть», — ответил О'Хара. «Кстати, у вас новая форма», — заметил Ричард. «Вас куда-то перевели?» «Да, перевели. Да еще и с повышением», — беззаботно сказал О'Хара. «Теперь я инспектор-майор пламенного корпуса. Эта организация призвана бороться против изменений климата и других опасностей, угрожающих человечеству, например, пандемий». «Благородное дело», — с уважением сказал Ричард, и доверительно сообщил. «Я, видите ли, изучал вопрос борьбы с изменениями климата и могу сказать, что борьба с ними — актуальная задача для нашего общества. А можно как-то присоединиться к вашему корпусу?» «Прием гражданских лиц пока ограничен», — ответил О'Хара. «Но, если что, я замолвлю за вас словечко». «Я буду вам очень благодарен», — растрогался Ричард. Перед сном Ричард развернул Библию и чего-то написал на странице для заметок. Чуть позже я взяла книгу и прочитала его заметку. «Ну и нахал же этот О'Хара. Хорошо, что мы уже сегодня собираемся. Могу поспорить, что на открытии будет ЛН. У меня в душе похолодело. Инициалы ЛН... Это наверняка лорд Нуску, этот страшный тип, что считает меня своей собственностью, а еще называет пламенной лучницей. Эх, лучница без лука. Я понимала, что не могла взять с собой Ювеналь, но жалела, что оставила его в безымянной постройке. В душе я поклялась обязательно за ним вернуться. Мы с Ричардом строили планы на будущее и даже поспорили немного, где мы будем жить, у него или у меня. Его дом был компактнее, но намного уютнее. И насчет своего решения я не сомневалась. Ричард валял дурака с неподражаемым артистизмом. Я подумал, что после смерти бедняги Карпентера место главреда вакантно. Жаль беднягу, конечно. Но как ты думаешь, я мог бы претендовать на его место? Думаю, да, — подыграла ему я. Ричард высоко ценил тебя. Он наверняка оставил о тебе прекрасные характеристики, да и внешне вы похожи. Ричард поставил для всех нас высокую планку, — сказал Ричард с пафосом. Мне до него еще расти и расти. Да растешь, — сказала я. Я в тебя верю. Механические часы на руке Ричарда показывали первые минуты первого часа нового дня. когда он осторожно встал с кровати и прошел в направлении уборной. Вернулся он заметно повеселевшим. «Готово. Вся подслушка лежит в отрубе. Собирайся, милая». Повторять мне не понадобилось, и вскоре мы оба уже выходили в коридор. Там мы наткнулись на спешащего навстречу Криса. «Собрались?» — спросил он. Мы кивнули. «Тогда быстрее. У нас всего 45 минут». И мы пошли за ним, в ту часть этажа, где располагались службы. Хозяйственный лифт, хоть и оказался допотопным, был не такой уж маленький. Мы свободно умещались в нем втроем. Правда, Ричарду, как самому высокому из нас, пришлось пригибаться. Управлялся он по старинке, кнопками, но ехал на удивление быстро. Мы с Ричардом и оглянуться не успели, как уже выходили на 37-м. Это был мрачный этаж. Потолки здесь были ниже, чем на верхних этажах. Никаких украшений не было и в помине. Только серые стены и ряд одинаковых сейфовых дверей. Мрачное место. Мы прошли в самый конец коридора, где Крис достал из кармана крохотный архаичный пульт со встроенным ЛСД-экраном и принялся колдовать над ним. Затем он с торжествующим видом толкнул дверь, та открылась, и нам навстречу вылетело сразу трое подростков. Во-первых, там был парень с пугающе неподвижными глазами, сразу же бросившийся обнимать Криса. Во-вторых, статный юноша с выправкой военного. И, наконец, почти мальчик, хорошо сложенный, в окровавленной тенниске и светлых джинсах, штанины которых также были перемазаны кровью. Заметив Ричарда, парень с пугающими глазами, наверняка тот самый Эндрю, признал его. «Мое почтение, мистер Карпентер!» «Привет, Эндрю», — ответил Ричард. «Здравствуйте, мистер Макдермит». Я удивилась. «Президент? Но потом до меня дошло. Неужели этот юноша действительно сын нашего президента?» «Здравствуйте, сэр», — отозвался парень постарше. «Можно просто Фред. А это?» «Мистер Рой Уоллес IV, если не ошибаюсь», — вновь блеснул эрудицией Ричард. «Сын главы планетарной службы безопасности». «Вам бы у нас работать, в ПСБ», — ответил юноша, протягивая руку Ричарду. «К сожалению, мой отец погиб». «Я бы не стал делать столь поспешных выводов», — сказал Ричард, пожимая руку парню. «Возможно, вы не знаете подробностей происшествия. Я их раздобыл. По самолету вашего отца открыла огонь смешанная батарея ПВО, ранее принадлежавшая Национальной гвардии. Но теперь, судя по всему, находящаяся под контролем борцов за окружающую среду». «Кого?» — не понял Фред. «Пламенного корпуса», — пояснил Ричард. «Есть такая новосозданная организация под крылышком Марталаменте. У них еще череп на шевроне». Ребята закивали. «Видели уже, значит». Рой подтвердил мою догадку. «Они на меня напали и приволокли сюда. Но я задал им трепку. Знал бы, что они моего отца...» Крис откашлялся. «Друзья, я понимаю, вам есть что обсудить, но, может, сделаем это на ходу? Время уходит». «Не спеши», — сказал Эндрю. «Нам надо сначала заглянуть в здешний арсенал». «И освободить узников из блока Б», — добавил Фред. «Он же заперт», — сказал Крис. «В смысле, арсенал? Его, по идее, должны закрывать». «Должны», — согласился Эндрю. «Но там замок сломался. А со слесарями у них, как я понял, туго». «Тогда сделаем так». Ричард взял быка за рога. «Крис, Фред и Рой освобождают узников, а мы с Эндрю и Джесс идем в арсенал и выносим столько, сколько унесем». «Хорошо, сэр», — согласился Фред. «И в дальнейшем предлагаю вам взять командование группой на себя. У каждого предприятия должен быть тот, кто руководит. А вы из нас самый старший и самый опытный». «Спасибо, что напомнил мне, какой я старый пердун», — улыбнулся Ричард. «Ну, бегите, выполняйте». Ребята направились к блоку «Б», а мы втроем в арсенал. Дверь в него действительно оказалась незапертой. «Оружие нам нужно», — сказал Ричард. «Хотя этим мы приближаем момент обнаружения нашего исчезновения. Будем надеяться, ненамного. Ну-с, посмотрим, какие трофеи нам Бог послал». В ту ночь Бог послал нам немного, но от души. Две электромагнитные винтовки с парой запасных батарей. Таких батарей хватало на пару сотен выстрелов. Два карабина М4 и два десятка запасных магазинов к ним. Пару автоматов «Инграм» и цинк патронов 44-го калибра. Пистолет «Дезерт Игл» с парой полных запасных магазинов. А также, к моему огромному удивлению, «Томми Ган». Ричарда с двумя магазинами, которые кто-то заботливо снарядил патронами. И мой «Ювеналь» с магазином стрел. Ричард буквально впился в свой автомат. Я проделала то же с арбалетом. Вдвойне странной находкой была коробка патронов 22-го калибра, опустошенная наполовину. Я быстро зарядила «Обливиус», а остальные патроны запихнула в сумочку, которую предусмотрительно взяла с собой. Все найденное оружие мы вытащили в коридор, где уже находились ребята с освобожденными ими узниками. Вернее, узницами. Миловидной голубоглазой блондинкой и похожей на цыганку мулаткой с короткой стрижкой и огромными, черными как ночь, глазами. «Знакомьтесь», — сказал Фред, — «это Герта Ренгольд из Кэмп-Дэвида». «Моя соседка», — улыбнулась я, — «у меня дом на Элм-стрит». «А я живу на Хорн-Холле», — ответила Герда. Этот особняк был мне известен, хотя и находился далеко от моего дома. Мои родители умерли от Януса, а брат пропал. А это Джорджия Марш из Дерри, закончил знакомить Фред. «Мне это имя откуда-то знакомо», — задумчиво сказал Ричард. «А, Дерри, это случайно не тот городок, где пропадают дети?» «Один из пропавших детей — мой брат», — ответила Джорджия. Эта девочка мне почему-то сразу понравилась. Было в ней что-то такое, приковывающее внимание. Крис нервно переступил с ноги на ногу. «У нас 10 минут до включения сети», — сказал он. «За это время нам нужно успеть спуститься на минус 40-й». «Не нужно», — перебил его Эндрю. «Здесь есть прямой ход в шахту. Просто на плане он не отмечен. Вернее, был отмечен, но я его оттуда убрал». «Но ты прав, нам стоит поспешить», — кивнул он и посмотрел на Ричарда. «Тогда поспешим», — сказал тот. «Эндрю, показывай дорогу». «Есть, сэр», — с радостью согласился парень с неживыми глазами. В этой части здания никто не бывал с момента закладки. По крайней мере, так утверждал Эндрю. Да и само состояние ходов явственно об этом свидетельствовало. Все было грязным, отсыревшим. Стены заросли грибком, с потолка свисали сталактиты, как в настоящей пещере. Местами нам приходилось пробираться буквально на четвереньках. Ход был нешироким, и мы двигались гуськом. Первым шел Эндрю с карабином. За ним Крис, также с карабином. Потом Ричард со своим Томми Ганом. Я с арбалетом. За мной девочки, каждая из которых достался «Инграм». Потом Фред, который нес электромагнитное ружье и большую коробку с патронами. Замыкал шествие вооруженный до зубов Рой, которому кроме электромагнитного ружья достался «Дезерт Игл». Оказывается, его собственный. Рюкзак с аккумуляторами и цинк с пистолетными патронами. Несмотря на столь солидный груз, двигался парень легко. Как на прогулке. Ход изрядно петлял. В конце концов, я потерял чувство направления и сбилась со счета времени. Сколько мы ползали по этим тоннелям? Час? Два? Не знаю. В конце концов, мы вышли к очень большой штольне, в центре которой, посреди озера, стояло высокое сооружение в виде башни. Основание башни уходило под воду. От воды к крохотному балкончику на высоте футов в 60 шла винтовая лестница. «Реактор», — сказал Эндрю. «Ну, то есть сам реактор под водой, а сверху парогенератор, вырабатывающий ток. Нам надо добраться до шахты, через которую стравливают пар». «Нам нужно будет переплыть озеро?» — спросила Герда. «Нет-нет», — успокоил Эндрю. «Шахта в противоположной стене штольни». «А если они захотят стравить пар прямо тогда, когда мы будем в штольне?» — поинтересовалась Джорджия. Я мысленно поаплодировала ей. Девочка заранее видела возможную опасность и стремилась ее предотвратить. «Не станут», — обнадежил ее Эндрю. «Это только на случай аварии. Насколько мне известно, по прямому назначению шахта еще ни разу не использовалась». «А не по прямому?» — спросил Ричард. «Во время строительства по ней возили стройматериалы», — сказал Эндрю. «Потом вроде бы перекрыли решеткой». «Решетка — это, конечно, проблема, но, надеюсь, мы с ней справимся. Пока нам нужно добраться до шахты». «Для того, чтобы это сделать, нам пришлось спуститься на балкончик, опоясывающий штольню. Балкончик был старым, как Ноев ковчег, и хлипким, как сопля. Дощатое покрытие пола местами провалилось, и мы ступали очень осторожно. Особенно Ричард и Фред, самые крупногабаритные из нас. Наконец мы смогли увидеть полукруглый проем в стене, которому от балкончика поднималась хлипкая лесенка. Внезапно Рой остановил отряд. «Над входом в шахту турель», — сказал он, показывая едва различимое пятнышко над зевом шахты. «Она автономная, может, вообще не рабочая, но береженного Бог бережет». Он передал Эндрю свою винтовку и взял его карабин. Перевел огонь на одиночный, тщательно прицелился и выстрелил. На месте пятнышка появилась крохотная вспышка, а выстрел эхом покатился по штольне. «Готово», — сказал Рой. «Больше она стрелять не будет. И наблюдать не сможет. Я вышиб ее компьютерные мозги». «Поверим на слово», — проворчал Эндрю. «Хочешь? Я вперед пойду», — спросил Рой, производя обратный обмен оружия с Эндрю. «Если командир не против, я только за», — пожал плечами Эндрю. Рой обернулся к Ричарду. «Можно мне вперед? Раньше держать обе винтовки сзади было разумно, из опасения погони. Теперь, думаю, одна винтовка не помешает в авангарде». «Разумно», — согласился Ричард. И Рой стал протискиваться вперед. Глазомер Роя не подвел. Турель, если она работала до этого, была мертва. «Вообще...» Странно доверять охрану черного хода одной автономной турели и хлипенькой решетке, вскользь заметил Фред. «Так, может, на выходе еще пара турелей есть?» — заметил Рой. «Кстати, сэр», — обратился он к Ричарду, — «вы так и не досказали». «А почему здесь так темно?» — неожиданно спросила Джорджия. «Если тоннель выходит наружу, в конце его должен быть свет, даже если там царит ночь». Говорили мы на ходу. И ответить Джорджии никто не успел. Почему? Потому что в свете нашего единственного маломощного фонаря, который сумел раздобыть Крис, мы увидели причину, по которой в тоннеле было темно. А также причину того, почему тоннель никто не охраняет.